Глава 22. К комнате Риган проводил меня ближе к полуночи, когда замок уже спал. Я ждала, что охотник возьмет за руку, обнимет, но он лишь пожелал спокойной ночи и растворился в темноте коридоров. Эйлин спала, укутавшись в одеяло. Я не стала зажигать свечи или призывать магические сферы. В потемках стянула ботинки, отбросила на спинку стула плащ и прямо в одежде легла на кровать. Сон абсолютно не шел, хотя чувствовала себя разбитой. Мысленно я все еще бродила по окрестностям заброшенного поместья. Раз за разом восстанавливала в памяти увиденное и пыталась состыковать зацепки между собой. Однако нити в моем полотне проблем по-прежнему не желали сплетаться в единую картину. Я ворочалась, волосы разметались по подушке, одеяло и простыня скомкались. Бессонница подсовывала все новые и новые невероятные сюжеты. Дошло даже до того, что в своих подозрениях склонялась к виновности портальщика или профессора Формона. Наутро эти теории наверняка покажутся ужасной глупостью. Но сейчас я отчетливо осознавала, что у первого есть возможность координировать передвижение студентов, а у второго имеется доступ к артефактам. В попытках уснуть провела несколько мучительных часов. А когда все-таки отключилась, провалилась в глубокое забытье. В выходные дни колокола не звонят, и мне повезло, что после отвратительной ночи не последовало оглушительное утро. Я проспала до обеда, пропустив завтрак. Однако на тумбочке у кровати меня, как нельзя кстати, ждал поднос с едой, принесенный из столовой. «Спасибо, Эйлин», — прохрипела, отлипая от подушки. На благодарность никто не ответил, и только тогда я огляделась. Подруги не было ни за рабочим столом, ни у зеркала, ни на кровати. О недавнем присутствии соседки говорил лишь открытый комод и украшение, аккуратно сложенное в вазочку на тумбе. Эйлин ушла в купальне или решила посвятить день стирке? Я пожала плечами и принялась уплетать остывший завтрак, попутно строя планы на сегодня. В моем списке важных дел все еще числился разговор с Фраем. Каждый раз, когда пытаюсь поговорить с Темиратом о его обращении, что-то выходит из-под контроля. Парень то травится, то страдает от похмелья, а то и вовсе от любовного зелья. Воспоминания о последней встрече с Фраем приятными назвать сложно. Едва перед глазами возникает плачущий Темират, на душе становится гадко, сердце щемит от необъяснимой тоски, а тело покрывается липкими мурашками. Нет ничего хуже воздействия на сознание. Я испытывала его на себе, когда была в поместье Линетти. Видела, что навязанная воля делает с другими людьми. Жутко, мерзко, страшно. От таких мыслей еда комом встала в горле. Я отодвинула тарелку и поджала колени к груди, обхватив их руками. Мысли — самое личное, что у меня есть. Думать о том, что кто-то может даже в академии оказывать на них воздействие, невыносимо. Переливающаяся скорлупа, найденная в заброшенном саду, ярко стояла перед глазами, в мельчайших деталях отпечатавшись в памяти. Я не могла выкинуть из головы слова Ригана о том, что, возможно, таких артефактов полно и в нашем замке. Сутулилась, обратившись в комок страха. Вжала шею, низко опустила голову, будто пыталась защититься от всего мира. Но назойливые мысли не уходили, и мне некуда было от них спрятаться. Снова думала о поместье, чарах крови, Фрая. Что стало с Темиратом после моего ухода, я не знала, и очень этого стыдилась. Но и пойти к бывшему охотнику боялась. Вдруг Фрай еще страдает от действия приворотного зелья? Тогда мой визит вновь разворошит искусственные чувства и доставит только боль. Лучше дождаться Эйлин, спросить совета и поговорить о Фрае. Встала с кровати и оглядела свою измятую после сна форму. Недовольно цокнула языком и направилась приводить себя в порядок. Переоделась в другое платье. Затянула на груди тесемки, на подвернутых длинных рукавах — ремешки. расправила юбку, спускающуюся почти до колена. Под низ надела высокие плотные чулки, без которых в замке уже было прохладно. Подошла к зеркалу, чтобы причесаться, и в поисках расчески стала шарить взглядом по комоду и тумбам. Однако вместо нужной вещички заметила кое-что другое. В вазочке с украшениями Эйлин блестело и переливалось кольцо, которое подруге вручил анонимный воздыхатель. Еще пару дней назад я бы не обратила внимания на яркий цветной камушек, но сегодня, увидев знакомый перламутр, едва могла дышать. Справившись с волнением, похолодевшими пальцами вынула кольцо и уложила на ладонь. Глянцевая поверхность отразила дневные лучи, игриво сверкнув, и тут же сменила цвет с голубого на розовый. В центре круглого камня виднелась золотая сердцевина, спрятанный в скорлупу осколок солнца. Меня передернуло от воспоминаний, что мигом ожили в сознании. Я словно вновь лежала под лапами чудовища, которое смотрело на меня десятком сверкающих злобой глаз. Опять поднималась с земли надломленный артефакт. Не тратя ни секунды, схватила со стола первый же попавшийся листок и неровным почерком написала короткое послание для Ригана. «Призови меня!» Буквы скакали, лезли одна на другую, выдавая бушующие эмоции. Я не стала переписывать записку. Скомкала бумагу и произнесла заклинание. Листок затлел прямо у меня в руках. Он быстро растворялся, обращаясь в дым и тая на глазах. Когда моя ладонь осталась пуста, надела кольцо Эйлин и принялась за второе письмо. Сумбурные пояснения для подруги вышли такими же корявыми и нестройными, да и содержание оставляло желать лучшего. «Кольцо — глаз Анейры, у меня!» Успела вывести последние буквы, а потом провалилась в уже знакомый портал, открывшийся под цепочкой сияющих красных рун. На этот раз из портала вышла вовсе не в комнате Ригана, как ожидала. Хотя было очевидно, что перенеслась в башню общежитий. Причем, судя по розовым стенам, пушистому покрывалу и цветочному аромату духов, апартаменты явно девчачьи. «Что стряслось?» Риган подпирал спиной закрытую дверь чужой спальни. В соседней комнате переплетались голоса, звонкий смех и даже аплодисменты. От удивления я на какое-то мгновение забыла, зачем явилась. Настолько меня потрясли новая обстановка и веселье за стеной, что только и могла молча хлопать ресницами. «Куда ты меня призвал?» — вздрогнула от нового взрыва хохота. Риган опустил голову, а его тонкие пальцы нырнули в чуть взлохмаченные волосы. «Это комната Лекси. Ребята пригласили посидеть на выходных вместе, и я...» «Не надо», — остановила, подняв перед собой ладонь. «Не отчитывайся». Тьма отозвалась во мне холодной волной, прокатившись от груди к кончикам пальцев. Обида взяла в тиски горло, и я не могла проглотить этот горький ком, хоть и понимала, что злиться или ревновать не должна. У Ригана своя жизнь, которая продолжится, даже если моя оборвется. «Вот!» — только и смогла выдохнуть и подняла руку, демонстрируя кольцо, инкрустированное глазом Анейры. Риган несколько секунд растерянно таращился на сверкающий камень. Его брови дернулись, выдавая удивление. Он протянул ко мне руку, подзывая к себе. «Откуда оно у тебя?» — спросил почти шепотом. «После бала его кто-то подкинул моей соседке по комнате». Тоже перешла на шепот, хотя и не очень понимала, зачем. За дверью все равно стоял такой шум, что даже когда Риган говорил в полный голос, мне, стоя близко, приходилось прислушиваться. Без лишних слов Риган протянул раскрытую ладонь, в которую я догадливо вложила кольцо. Он внимательно осмотрел украшение, покрутив его в пальцах. «Ты проверяла его магический стержень?» — спросил, мельком глянув на меня. «Нет, сразу пришла к тебе». Риган кивнул и сел на пол, прижавшись спиной к двери. Я тоже опустилась рядом, опершись о дверь плечом. «Магический стержень есть во всех артефактах, и именно на него нужно воздействовать при создании нейтрализатора. Нащупать суть, понять природу и перевернуть, заменив на обратную. Я неплохо владею этим навыком, но получится ли проделать заклятие на таком сложном и редком артефакте, как глаз Анейры? «Ошибка уничтожит артефакт», — предостерегла и сама ощутила, как сердце опустилось в желудок. Риган оторвал взгляд от кольца и поднял на меня серые глубокие глаза, в которых плескалась непоколебимая уверенность. «Вместе?» Он протянул мне руку, и я без сомнений сжала ее в своей. «Вместе!» В соседней комнате гудели голоса, громыхала музыка, но все эти звуки будто растворились в пространстве и обратились далеким эхом. Мы с Риганом одновременно, не расцепляя пальцев, переплетенных в крепкий замок, использовали заклинание, что должно было помочь найти источник силы артефакта. Сразу отыскать магический стержень не вышло, но я отчетливо чувствовала магию Ригана, что текла сквозь мои пальцы. Сила охотника пульсировала теплым, но не обжигающим пламенем. Светлый поток лился, подобно горному упрямому ручейку. Не могла сдержать улыбку, а в груди не прекращали трепетать бабочки. Во мне не угасала мысль, будто через магию Ригана я коснулась его сердца. Приятное, сладкое ощущение, в котором переплетались души. Интересно, а как мою силу ощущает Риган? Кажется ли она ему такой же теплой и мягкой? Или черный поток кусает кожу холодом и пугает непокорностью? Я кротко взглянула на парня, надеясь увидеть на его лице хоть какой-то ответ. На губах охотника играла улыбка, и когда Риган заметил мое внимание, она стала только шире. «Вот оно!» — вдруг шепнул напарник, и я тоже ощутила чужую магическую жилу. Она казалась неуловимой, тонкой, но при этом очень сильной. Странное сочетание, но и глаз Анейры не самый простой артефакт. Подчинить и деформировать жилу артефакта оказалось сложнее, чем я думала. Поток постоянно ускользал, терялся и маскировался под магию Ригана. Сначала это приводило в полное недоумение, но очень скоро я научилась отличать подделку от реальной силы охотника. Другой проблемой стала хрупкость жилы. Пытаясь подстроить суть артефакта на новый лад, мы чуть не сломали его. Однако, спустя множество попыток и аккуратных пробных подходов, мы с Риганом все-таки сумели подчинить новую магию и направить ее в правильное русло. После этого артефакт будто захлопнулся. Ток магии прекратился, кольцо на какое-то мгновение даже показалось обыкновенной пустышкой. Мы с Риганом испуганно вздрогнули и переглянулись. «Сломали?» С моих губ сорвался жалобный писк, а я виновато сморщилась. Риган задумчиво качнул головой и вновь применил заклинание, нащупывая магический стержень. На этот раз жила отозвалась сразу же. Жесткий холодный поток прокатился под кончиками пальцев абсолютно новой магией, которая больше не увиливала и не маскировалась. «Получилось!» — выдохнула, не в силах сдержать улыбку. Риган довольно кивнул и протянул кольцо-нейтрализатор мне. Вместо того, чтобы принять артефакт, я поддалась эмоциям и прильнула к парню, заключив в крепкие объятия. Риган тихо охнул, изумившись, но отталкивать не стал. Его ладонь очертила путь от моих лопаток до талии, где и замерла. Меня мелко колотило от восторга, который вызвала первая за столь долгое время удача. Надежда, как солнечный лучик, пробилась сквозь тяжелые свинцовые тучи, что клубились вокруг меня непробиваемой стеной. Сейчас как никогда чувствовала, что долблюсь не в глухой тупик. Выход есть, и я на правильном пути. «Получилось», — произнесла одними губами, чуть отстранившись от Ригана. Улыбка не сходила с губ, и я нашла ее отражение на лице охотника. Его глаза сияли, словно мы вновь сидели на том обрыве и смотрели в звездную высь. Риган медленно склонился ко мне, будто давая шанс остановить его. Сердце пропустило удар, когда поняла, что произойдет дальше. Я не стала отодвигаться, а лишь прикрыла глаза и послушно подалась вперед. Он крепче стиснул меня в объятиях, одна его ладонь легла мне на затылок, а потом наши губы встретились. Первый поцелуй вышел мягким и невесомым. Безумная нежность сквозила в каждом движении. Жар прокатился по всему телу, сконцентрировавшись там, где Риган меня касался, на талии, шее и губах. Я сделала вдох, украв его с чужих губ, и вновь прильнула к Ригану. Он обхватил мое лицо ладонями, его губы заскользили к щеке, шее. А потом кто-то с другой стороны толкнул дверь с такой силой, что я зашипела от боли в ушибленном плече. «Риган!» — позвал до тошноты знакомый слащавый голос. Все еще, сидя на полу, обхватила себя руками, словно это могло меня как-то спрятать. Подняла затравленный взгляд на Виви и криво усмехнулась, заметив, как перекосило лицо бывшей подружки. Она беззвучно открыла рот, но слова так и застряли в горле. Вивьен потребовалось несколько безумно долгих мгновений, прежде чем она сумела вернуть контроль над эмоциями. «Риган!» — голос блондинки звучал уже твердо и сурово. На меня она демонстративно больше не смотрела. Виви прошла вглубь комнаты и заглянула за дверь, которая не так давно пришибла меня и охотника. Риган также сидел на полу, ошарашенно потирая затылок. «А?» — глубокомысленно произнес он, воззрившись на взбешенную девушку. «Просто довожу до твоего сведения, что пока ты тут развлекался, там...» — она картинно махнула рукой за спину. «Ты уже проиграл». Я нахмурилась и уставилась на Вивьен взглядом, полным возмущения. Однако она меня старательно игнорировала. Вопрос, который хотела задать, так и остался неозвученным, потому что от гомона в соседней комнате завибрировали стены. Виви высокомерно задрала напудренный носик, пронзила меня испепеляющим взглядом и исчезла за дверью, которая от души хлопнула. «Кажется, у нас небольшие проблемы», — с растерянным видом уронил Риган, поднимаясь с пола. Он протянул мне руку, чтобы тоже помочь встать. Я цепко ухватилась за ладонь и впилась в напарника недоумевающим взглядом. «Проблемы? Снова?» — выдавила на грани возмущения. Стоило вкусить первую победу, как тут же подоспели новые затруднения. Риган, прежде чем отпустить мою ладонь, напоследок крепко сжал ее и заглянул в глаза, словно успокаивая. Однако этот жест лишь сильнее встревожил. А потом охотник широко распахнул перед собой дверь, чуть ли не с пинка, возвращаясь в холл, утопающий в музыке. «Отошел всего на пару минут, а вы уже разобрали все лавры?» Появление Ригана заставило шумную компанию мигом притихнуть. Я выйти на всеобщее обозрение не решалась. Сначала мялась в чужой спальне, не испытывая ни малейшего желания оказаться в компании бывших сокурсников. Но здравый смысл подсказывал, что дверь из апартаментов одна, и мне все равно придется показаться народу. Нерешительно встала за спиной Ригана, ссутулилась, пытаясь сжаться в незаметную тень. Однако спрятаться не удалось, меня сразу же заметили. «Пару минут!» — громыхнул шкафоподобный охотник, имени которого я не помнила. «Вы развлекались там добрых полчаса!» По толпе студентов прокатился смех. Спина Ригана больше не прятала от чужих насмешливых и осуждающих взглядов. Потому я вздернула подбородок и встала плечом к плечу с Даггером. «Аста, тебе одолжить расческу?» — ехидно произнесла Виви. Ее обращение ко мне застало врасплох. Мы не говорили почти целую луну с того момента, когда я получила метку тьмы. Подумать только. Наша первая беседа — издевки ради подначивания толпы. «Держи, не стесняйся!» Острые уголки розовых губ блондинки поползли вверх, когда она неприятно искривила рот в злобной улыбке. Виви протягивала мне расческу, специально размахивая ею прямо перед моим лицом. Я же растерянно коснулась волос, вспомнив, что после пробуждения так и не успела привести прическу в порядок, а сразу же направилась к Ригану. Спешно метнула взгляд к большому зеркалу в витиеватой раме, что висело на противоположной стене, и стыдливо обхватила себя руками. Отражение оставляло желать лучшего. Волосы взъерошены, будто только что пережила падение с башни астрологов. Щеки горят, а покусанные в волнении губы выглядят заметно припухшими. Ясно теперь, почему эти гиены так скалятся. Виви дерзко пихнула меня расческой в плечо, и мне ужасно захотелось щелкнуть блондинку по носу каким-нибудь жгучим заклятием. Я поджала губы и вскинула руку, чтобы метнуть в ревнивую подружку несколько темных искр, но Риган перехватил мое запястье и вышел чуть вперед. «Спасибо за заботу, но если хочешь помочь, лучше принеси воды, Виви. Мы изнемогаем от жажды». Риган заломил бровь, глядя, как Вивьен закипает от гнева. Напарник же деловито прижал меня к себе, даже не заметив, как щеки запылали жаром. По толпе прокатился новый смешок. Однако косые взгляды были направлены теперь не на меня, а на Виви. Ноздри аристократки расширились от гнева. Виви шумно втянула носом в воздух и поджала дрожащие губы. Мечущимся взглядом обвела веселящуюся компанию. Мне даже стало немного жаль бывшую подругу. Комната чуть ли по швам не трещала от количества гостей. Будущие охотники сидели на диване, ковре, подоконнике, а кто-то даже умудрился запрыгнуть на комод, примостившись прямо рядом с подносом, полным печенья. И все они смотрели на Виви с неприкрытой насмешкой. Несмотря на то, что наша дружба оказалась лишь призрачной иллюзией, что рухнула при первых же трудностях, мне было жаль Виви. Впервые не она смотрела свысока, а на нее. «И мне принеси воды, Виви!» — выкрикнула заказ Лекси, почему-то танцующая с бутылкой облепиховой настойки. На подбородке охотницы уже не было ни следа от нашей с ней стычки в спортивном зале. «А мне тогда лучше крекеров!» — попросил парень и щелкнул по коробочке с магическими кристаллами. Те засияли чуть ярче, и музыка заиграла с новой силой. После этого поток просьб было не остановить. Все ради шутки стали сыпать съестными желаниями, а Виви с каждым словом все больше выходила из себя. «Вот бы еще настоек из лазарета!» — мечтательно протянула Лекси, напрочь позабыв, что не так давно просила только воду. Это стало последней каплей для Виви. Она пронзила меня пылающим взглядом, развернулась на каблуках и широким шагом направилась к выходу. «Ты все запомнила!» — бросил ей в спину еще один мой бывший одногруппник. Кори развалился в кресле, одной рукой держа бутылку с неизвестным содержимым, а второй обнимая сидящую у него на коленях девчонку. Кокетка игриво хихикнула и прильнула к Кори, когда тот отсалютовал обернувшейся Виви бутылкой. Блондинка что-то буркнула под нос, с грозным видом вернулась обратно, выхватила из рук оппонента почти пустой сосуд и только тогда решительной походкой скрылась за дверью. Уход Вивьен для большинства тусовщиков остался незамеченным. Лекси продолжала танцевать, половина ребят увлеклась новой беседой, а остальные вновь обратили свои взоры на нас с Риганом. Стало очень неуютно, и я было сделала шаг в сторону двери, но меня остановил все тот же парень, у которого не так давно Виви утащила бутылку. «Риган, я тебя, конечно, очень уважаю, но сути дела это не меняет». Я недоуменно вскинула бровь и обернулась сначала на Ригана, а потом на Кори, возомнившего себя боссом. Уж очень не нравился мне этот наигранный деловой тон. «Ты проиграл!» — коротко пояснил главарь, все еще восседающий на своем продавленном троне. «Уговор есть уговор!» Все студенты разом притихли, и я вместе со всеми обернулась на Ригана. «Я не проигрывал!» — заупрямился тот и скрестил руки на груди. Я ушел сразу после начала игры. Он кивнул подбородком в сторону стола с начертанными цветными полянами. Там же валялись несколько пестрых камушков и неаккуратная колода. Серый камень, охваченный цепочкой символов, ютился в самом углу. «Ты ушел, но игра продолжилась!» — пожал плечами мерзкий тип и щелкнул пальцами. Серый камень, в игре наверняка принадлежавший Ригану, обратился в пыль, которая тут же тонкой дорожкой, проложенной в воздухе, потянулась к даггеру. Уже через какое-то мгновение на кисти охотника красовалась тусклая метка проигравшего. Эту игру знает каждый студент. Магическое соревнование, где побеждает тот, кто занял больше всего полей. Звучит просто, но на деле нужно быть сильным и внимательным магом, чтобы не упустить момент, когда кто-то нарастит мощную атаку или же соберет все карты преимуществ. Правила знаю, но сама никогда не играла. Перед началом соревнования обычно задается какая-то ставка, а игроки заключают магическое соглашение. Проигравший обязан выполнить все условия, иначе рискует нарваться на штрафное наказание. «На что вы играли?» Мой взгляд заметался по лицам присутствующих и замер на Ригане, на руке которого красовался знак долга. Все молчали, а Даггер виновато поджал губы и опустил лицо. «Они играли на фолиант!» — объявила Лекси, плюхнувшись на подлокотник дивана. Несколько людей тут же испуганно вжались в мягкую спинку. «Мы играли на заказ», — поправил Риган, глядя мне в глаза. «Какой еще заказ?» — угрюмо свела брови и воинственно сложила руки на груди. «Проигравший должен выполнить вместо меня заказ на персикутру», — не поднимаясь с кресла, вмешался Кори. «А до тех пор его фолиант опечатан». «А что получил победитель?» — задала опрометчивый вопрос, чем мигом рассмешила добрую половину присутствующих. «Я победитель!» — отозвался Кори и крепче обнял девчонку, сидящую у него на коленях. «Поэтому я и выдвигал цену проигрыша!» Последние слова он не произнес, а буквально выплюнул. «Извини, но я не собираюсь тратить свое время на то, чтобы заработать тебе баллы по практике!» Покачала головой и уже направилась к выходу. Однако в спину мне донеслось. «Да мне плевать на тебя, Аста! Метку проигравшего носишь не ты, а Даггер. Ему и расплачиваться!» Прошипел змееныш-победитель. Я шумно втянула носом в воздух и обернулась на Ригана. Он без лишних слов поднял со стола чужой фолиант и уже раскрыл его на последних страницах, ища координаты заказчика. «Да, мерзавец прав. Я не участвовала в соревновании и никому ничем не обязана. А вот Ригану придется в лучшем случае распрощаться с фолиантом, если в ближайшие сутки игровой долг не будет оплачен». Будто подслушав мои мысли, Кори простым заклинанием копировал метку с кисти Ригана на его фолиант, что лежал на коленях негодяя. Знак излучал пульсирующее сияние, и, казалось, каждая новая вспышка символа отсчитывает оставшееся время. Я догадывалась, что это значит. Через сутки от фолианта Ригана останется только пепел. А за такое легче простого вылететь из академии. И абсолютно уверена, отец разбираться не станет, а сразу же выставит Даггера за дверь. «С тебя артефакты перемещения!» Протянула наглецу раскрытую ладонь и требовательно качнула ею прямо перед его крючковатым носом. Кори одарил удивленным взглядом, которым изучил меня от макушки до пят. «Тебя вообще никто сюда не звал, Навье?» «Живо!» — процедила с нажимом, пронзив оппонента прожигающим взглядом. Он тяжело сглотнул и отшатнулся. Почти физически ощущала, как в нем копошатся темные эмоции. Казалось, могу одним щелчком заставить наглеца захлебнуться в собственном страхе. Но я отбросила ядовитые мысли и произнесла. «И не пытайся мне врать. Я знаю, что они у тебя есть». Все в комнате испуганно застыли, глядя на развернувшуюся сцену. Я блефовала и боялась, что мое вранье вернется колкой насмешкой и унизительным оскорблением. Но парень медленно нырнул ладонью во внутренний карман черной куртки и вынул несколько знакомых бусин. «И фолиант свой тоже можешь забрать, Даггер!» Сквозь меня, будто вообще не существую, бросил зачинщик веселья. «Только метку снять не забудь!» Пухленькая книжка метким броском оказалась прямо в руках Ригана. Он натянуто улыбнулся и направился к выходу под шквал издевательских аплодисментов. Я сжала в ладони полученные артефакты переноса и двинулась за напарником. Даже в коридоре был слышен грохот, который стоял в общежитской комнате. Пришлось отойти почти до лестницы, чтобы поговорить в тишине. «Зачем влез в эту игру?» — преградила Ригану дорогу, встав перед ним и вздернув подбородок, чтобы посмотреть охотнику, который выше меня на голову, в глаза. В бессовестные, но удивительно красивые глаза. Он развел руками и ответил вопросом на вопрос. «А ты зачем отобрала у Кори артефакты переноса? Откуда ты знала, что они у него есть?» Настала моя очередь пожимать плечами. «Просто мне кажется разумным, если о наших передвижениях будем знать только мы». «Наших?» — брови напарника поползли вверх. «Ты не обязана идти со мной». «Не обязана, но пойду».